По Сгуриди получалось так. Около 500 жителей городка работали в разных учреждениях, получали зарплату. Остальные жители перераспределяли ее между собой. Остальными были добытчики. Добытчики солили рыбу, продавали огурцы и капусту из собственных парников, поставляли свинину, дрова и кетовую икру. Два человека жили тем, что жгли где-то известь для беления потолков. Получалось так, что городок жил натуральным хозяйством, забирая извне зарплату и не выдавая наружу ничего, если не считать функций административного управления краем. «Чудеса!» – охотно согласился Семен Семенович. «Консервная банка без дырки!» На крылечке было тихо. В комнате Сгуриди перестал шуметь примус. Значит, сейчас их позовут пить чай. С моря доходил дальний шум. Где-то в океане бушевал шторм, и отголоски его разбивались о здешние тихие берега. Посреди вечерней улицы, размазывая по щекам безутешные слезы, прошел босоногий пацан. Наверное, сбежал из дому и шел сейчас куда-нибудь в неизвестность, чтобы поселиться подальше от человеческой несправедливости. «Чудеса!» — повторил Семен Семенович и вдруг почувствовал волнующий холодок рождающейся идеи. Идея возникла и мягко, но властно расперла грудь. «Консервная банка без дырки?» А норковый питомник, как же он не мог понять этого раньше? Ни жалкое ателье с плюшевыми жакетами, ни одноэтажное учреждение с вывесками, ни 200 норок у одной кормушки, а грандиозный питомник – вот идея. В этом заключалась историческая, социальная, географическая и какая хотите роль городка. И личная задача С.С. Кропотникова. Это была идея. Городок спал. Спали работники учреждений с вывесками «Рай» и «Гор». Спали домохозяйки, похрапывали добытчики. Плескался в отголосках шторма набитый рыбой тихий океан. Гигантская кормушка для грандиозного питомника. Большинство женщин земного шара не думали в это время о норковых шубах. Министры финансов решали валютные проблемы без всякой мысли о том, что существует зверек, мех которого равноценен самой твердой валюте. Маленький взъерошенный человечек курил папиросу за папиросой. 9. Поняв внутренний смысл событий, Семен Семенович Кропотников сразу же провел удачную экономическую операцию. По уставу питомника до тех пор, пока он считался опытным, норок полагалось кормить комбикормом, специально доставляемым из далеких земель. Комбикорм стоил дорого. Поразмышляв над брошюрой В.С. Попята, Семен Семенович понял, что надо поискать кормежку подешевле. Разницу тогда можно пустить на расширение питомника. Рыбы он достал почти даром. Ее поставил экипаж загулявшего рыбацкого сейнера, промышлявшего вблизи городка. Настоящего хода не было. Вдоль береговой полосы шла только несерьезного значения рыба навага. Семен Семенович получил 3 тонны наваги. Экипаж получил возможность скрасить предстоящий промысловый рейд. В активе питомника осталась сумма. На эту сумму можно было купить новых зверьков. В лихорадочной деятельности облик Семена Семеновича стал меняться самым заметным образом. Тихий грек Николай Сгуриди посматривал на него с опасением. К Как он раньше мог не замечать,